Глава 10. Верность истине. Абсолютная верность истине – это дело, которому необходимо предоставлять приоритет в жизни каждого христианского работника. Вполне возможно, и это нередко встречается, что работник модифицирует истину, потому что он находится под влиянием других людей или обстоятельств или собственных желаний. Но истина абсолютна и требует безраздельной верности от всех людей в любых обстоятельствах. Если потребуется, мы должны пожертвовать всем, что имеем, только не можем пожертвовать истиной. Мы никогда не должны проявлять попытки сочетать ее с нашими целями, но всегда должны склоняться перед ней. Мы все склонны игнорировать истину, когда она сталкивается с нашими личными интересами. Когда мы окажемся перед дилеммой, или когда бедствия постигают наш семейный круг, или близкий друг оказывается в несчастье, как поспешно мы отказываемся от своих убеждений, чтобы спасти себя от опасного положения, или чтобы спасти любимого от всякого горя, которое можно отвратить, приспособив истину к создавшимся обстоятельствам. Например, сын христианского работника выражает желание принять крещение. Если отец не склонен соблюдать истину, он поведет своего сына к руководящим братьям церкви, как повел сына и другого какого-то брата, чтобы они решили, достоин ли он принять крещение. То так как этот частный кандидат является его собственным сыном, он попытается ввести свои собственные модификации в этот случай. Он решит, что сын его был непременно крещен, не пытаясь соблюсти Слово Божие. Если бы его первейшая задача состояла в соблюдении Слова Божьего, он отказался бы от склонности проявлять уступки сыну и вполне открыл бы себя для суждения других братьев. А вот другая иллюстрация. В определенном месте возникли доктринальные противоречия. Определенное число святых расположено к одному частному христианскому работнику и стоят на его стороне, тогда как все остальные члены оказывают предпочтение другому работнику и стоят на другой стороне. Увы, ни одна партия не подчинена абсолютной истине, потому что обе идут на компромисс на почве личных расположений. Как коварно влияют наши симпатии на наши личные решения, так что мы даже извращаем Слово Божие вместо того, чтобы капитулировать перед Ним и подчиниться Ему. Уровень Слова Божьего нельзя снижать до гармонии с нашим уровнем. Мы никоим образом не должны снижать его, даже если оно указывает на наши недостатки. Мы должны провозглашать его таким, каково оно есть, вечным, неизменным и неизменно превосходящим наше понимание и восприятие. Мы должны соблюдать его, даже если оно противоречит нашему опыту и усмиряет наш интеллект. И более всего, мы должны остерегаться представлять его так, чтобы оно сокрушало других людей, смягчая его, когда его нужно отнести к нашим семьям и к нашим друзьям. Примем это предостережение, потому что здесь есть тонкая западня. В церквах возникает много трудностей из-за того, что христиане скорее торгуют истиной, нежели собственными интересами. Один из членов одной из поместных церквей не ходил больше на собрания, потому что его не проинформировали о том, что происходило в церкви, что этот брат видел в абсолютной природе истины. Если он считал правильным свой разрыв с другими братьями, то тогда, когда они информировали его о происходящем, он обязан был отделиться от них. Если же он считал неверным разделение с ними, тогда у него не было права разрывать свои отношения с ними на почве того, что они не проинформировали его о некоторых церковных делах. Если мы находимся в собрании, которое не в гармонии с открытыми нам целями, хотя это вовлекает нас в трудности, нам не следует шутить с истиной и оправдывать себя, отказавшись от своего положения из-за трудностей. Кто же мы, что настаиваем, чтобы другие христиане оказывали нам почтение? И кто же мы, что можем отодвинуть Слово Божие в сторону, потому что оно вовлекает нас в неудобное положение? О, мы слишком велики и слишком смелы. Если наша личная жизнь не смирится перед Богом, мы никогда не будем истинными служителями Божьими. Мы должны беспристрастно смотреть в Слово Божие, окажется ли оно согласованным с Ним, к нашему преимуществу или к нашему неблагоприятному положению. Если мы только видим природу Слова Божьего, нам не следует омрачать Его славы, выставляя себя на показ. Пусть Господь сохранит нас от нашего высокомерия. Еще одна иллюстрация. Один брат слышал, что одну из поместных церквей враждебно критиковали в некоторых кругах, но позже он присоединился к этой церкви и в своих контактах с верующими всегда выставлял себя в выгодном свете, хотя никогда честно и не углублялся в создавшееся положение. Спустя некоторое время один из братьев, разобравшись в его духовном положении, желая помочь ему, поговорил с ним благожелательно, высказав истину в любви. Он сразу же возразил на сказанное и отделился от общества, распространяя всякого рода унижающие слухи о них. Этому брату недоставало твердого отношения к истине, и он не мог изменить его, когда она начала воздействовать на его личные обстоятельства. Если бы он честно обратился к истине и подчинился ее подлинному смыслу, он занял бы твердое положение по отношению к собранию с самого начала, если это требовала истина. Чтобы он присоединился с ними, то даже сама критика его личности не могла бы побудить его разорвать с ними связь. Вот еще один пример. Христианский работник, который обладал даром руководства, почувствовал, что следует принять определенный курс. Будучи руководителем, неизбежно случается, что и другие идут тем же курсом. Если путь, которым этот руководитель решил идти, был правильным, то правильным его сделал не тот факт, что он пошел этим путем. А если путь этот был неверен, то правильным его не могло сделать то обстоятельство, что он шел этим курсом, несмотря на то, как бы серьезным он ни оказался. Если даже этот человек и позднее впадет в грех, то грех его не сделает избранный им путь неверным. Согласитесь со мною, что если утверждать, что истина абсолютна, то тот факт, что тот или иной человек поддерживает ее, не делает ее абсолютной. Она является такой по существу. Но у нас часто проявляется стремление обращать свой взгляд на людей. Мы приходим к выводу, что если кто-то, кто, как мы думаем, является духовным и идет определенным путем, то это должен быть скверный путь. Хотите ли вы отказаться от своего пути, потому что некоторые христиане из числа ваших знакомых представляют собой жалкий жребий? Хотите ли вы отказаться от христианства, потому что некоторые христиан впали в грех? Перестанете ли вы доверять Господу из-за ошибок некоторых христиан? Конечно, нет. Если Господь достоин доверия, мы будем доверять Ему. Вопрос не в реакции человека на истину, а в самой истине. Некоторые братья говорили нам: «Как я благодарен Господу, что Он привел меня в эту поместную церковь. Я получил здесь большую помощь». Мы не чрезмерно радуемся от таких замечаний. Они не являются указанием, что признана абсолютная природа истины. Возможно, люди говорят так просто потому, что собрания касаются их душ. Но вот, подождите немного, когда что-то случится, что не встретит их одобрения, и посмотрите, не скажут ли они, что все в этом собрании плохо. Если место правильно, тогда хорошо, если место неверно, тогда плохо. Но благоприятное или неблагоприятное отношение братьев не делает меня хорошим или скверным. Истина должна быть единственно определяющим фактором во всех наших собраниях. И если так должно быть, тогда необходимо отказаться от того, что я, который извращает наши суждения. Бесчисленные деления в церкви и разногласия в деле Божьем можно было бы устранить, если бы только можно было бы устранить наши личные преимущества. И если мы капитулируем перед истиной, независимо от воздействия на нас, можно было бы окончательно решить не только проблемы в церкви и в деле Божьем, но и наши личные проблемы. Разумеется, нами никогда не овладевает мысль отказаться от истины, но мы все же допускаем некоторые отклонения здесь, то там, и постепенно истина перестает оказывать воздействие на нас. И результат таков, что мы теряем чувство направления и начинаем метаться то туда, то сюда. Если к нам относятся хорошо, мы идем путем, который указал нам Господь. Но если люди относятся к нам плохо, мы ищем другие пути. Какими значительными мы считаем себя? Мы занимаем то место, которое должна занимать истина. Мы превращаем себя в центр вращения Вселенной, и все, что сделано для того, чтобы повернуть ее, касается нас. О, братья и сестры, дело в истине, а не в ее воздействии на слабое создание, как я или ты. Она требует от нас, чтобы мы отказались от самых благоприятных личных связей для постоянного соединения с несовместимым. Неблагополучие окружающей нас жизни доказывает, что наши собрания правильны, и не наша несовместимость доказывает, что они ошибочны. Решим раз и навсегда, что истина абсолютна, и она должна господствовать во всех наших собраниях и во всех наших суждениях. Даже в земных судах не разрешается, чтобы личное суждение судьи влияли на ведение суда. Он не может повиноваться указаниям своего сердца и отказаться от приговора «виновен», если закон доказал его вину. Он же не может отказаться произнести над своим врагом приговор «не повинен», если этого требует закон. Закон абсолютен, и судья должен подчинить себя ему. Если, как дело работников Христовых, мы способны, безусловно, подчинить себя истине, то какими бы правильными и верными оказались бы наши суждения, и как бы успешно продвигались наши дела? Если нашим единственным стремлением является воля Божия, то мы избежали бы бесплодных дискуссий и быстро пришли бы к ясным выводам. Но вот на все эти беседы мы тратим много драгоценного времени, обсуждая наши личные мнения, изучая при этом свои слова и прибегая к дипломатии, чтобы угодить кому-нибудь. Нам всегда приходится останавливаться, чтобы угодить кому-нибудь. Нам всегда приходится останавливаться и рассуждать о том, обидится ли брат такой-то, если мы примем другую позицию и какие потребуются уступки, чтобы примирить брата с другим. И если даже наши тщательные соображения и помогут нам согласоваться с мнениями других, и наши постоянные попытки сообразоваться с мнением других спасут нас от положительных расхождений, то что же мы в итоге выиграем, если пойдем на компромисс с истиной? Если вместо потворства одному из планов сохранить мир между определенной группой работников, каждый из нас примет для себя истину как окончательный и совершенный предмет смирения, тогда благословения Господни почиют на всем обществе. О, если бы наша единственная забота состояла в обнаружении воли Божией и в простом исполнении того, что Он говорит. Пусть стремления эти превратятся в серьезное наше дело, но будем помнить, что в деле Господнем нет места слабостям в нашем душевной действительности. Пусть наше ревностное желание ради успеха дела проявится в нашем положительном влиянии на жизнь других, чтобы она содействовала тому, чтобы и они приняли истину. Только желание это не оправдывает средств. Истина слишком величественна, чтобы нуждалась в наших манипуляциях ради своих интересов. Мы можем довериться свойственному ей авторитету и верить, что она осуществит собственный порыв. Наша же часть в смирении сердца – занять наше правильное место по отношению к ней.